На пятый день, все же, не выдержала, уснула. Самым нелепым образом, в душе, разбудил меня собственный крик. Часть энергии вырвалась наружу, обожгла грудь, плечо и шею. Алая сеть ожогов в этих местах вспухла и побагровела. На этот раз Антинус врываться не стал, ограничился лишь вопросом с той стороны. «Астра, все в порядке, может он не совсем пропащий?» С тех пор мне помогал не уснуть еще и страх. Учитель по несколько раз в день проверял мое состояние, руку над моей головой держал, бормотал про себя. Что он там видел вообще? Когда до экзамена оставалось всего ничего, наставник решил, время пришло. Судя по мешанине чувств на его лице, дело предстояло нелегкое. Предвкушая боль, я прослезилась. Разместившись напротив друг друга, мы приступили к финальной части. Исход тренировки должен был решить, поеду я в академию, или останусь здесь навсегда. Может, это вообще Ману не выпускать? Закралась в голову Астры предательская мысль. «Не бойся, я буду помогать тебе», — уверенно произнес чародей. «Ага, конечно, вот ты сказал не бойся». И я сразу перестала. Подумаешь, взорвусь, делов-то, покрашу стены самой дорогой краской на свете, процедила сквозь зубы девочка. Сосредоточься, не о том думаешь. Рос со всеми силами старалась отсрочить начало, но от беснующегося в животе источника не убежать. Обреченно вздохнув, она дала свободу силе. Странненько, я настолько привыкла сдерживать Ману, что теперь мне приходится прилагать усилия, чтобы этого не делать. Получив свободу, Мана потекла, бурным потоком переполняя каналы души. Из горла юной мисс вырвался сдавленный хрип. «Не так быстро. Заткнись. Чем больнее выходит, тем лучше, да. Это так, но... Вот и молчи. Я покажу тебе, на что способна. Потеряешь сознание от боли, взорвешься. Брюзга». Волшебница покрылась потом, сосуды в глазах не выдержали и по щекам потекли кровавые слезы, смешиваясь со слюной на подбородке. Девочка хлопала губами, как выброшенная на берег рыба, боясь пропустить хоть один вдох. Помещение заполнялось голубой дымкой, чародей выключил камин щелчком пальцев, во избежание цепной реакции. Магу-ученику немало сил требуется, чтобы познать загадочное и многогранное искусство волшебства. Его наставнику же, порой, сил требуется не меньше. Антинус не мог спокойно смотреть на страдания подопечной. Он поднял руку, готовый прервать тренировку, однако вовремя себя одернул. Раз уж эта маленькая девочка столь смела, то уж ему, взрослому, в 100 крат смелее быть должно. Опустошив запасы маны, Росса начала заваливаться на бок. Наставник придержал ее за плечо. «Ну как, здорово у меня вышло?» «Да, здорово, ты молодец. Я даже испугался малость. Ага, ты бы себя видел, взгляд был, как у брошенной собаки». Волшебница хотела рассмеяться, но ее пробрал влажный кашель. «Тише, тише, не напрягайся». Позвав телекинезом полотенце с крючка, Антинус принялся промакивать им лицо ученицы. «Вот и пришел конец моей красоте», осматривая ладони, пожаловалась девочка. «Опять придумываешь, я прошел через то же, но как видишь, молод и красив. Потерпи, научу тебя». Уснула. Подняв девочку, маг отнес ее в комнату, уложил на кровати и накрыл одеялом. Росса тихонько сопела. Веснушки на ее исполосованных ожогами щеках напоминали плоды рябины, упавшие в свежий снег. Чародей поймал себя на мысли, что засмотрелся. Благородная мисс нечасто выглядела столь невинно. Совсем еще ребенок. «Раз ты заметил, может, ответишь, почему ты подвергаешь ее таким пыткам?» — спросил незримый собеседник. «Она хочет стать волшебницей, желает силы всей душой. Да уж, здесь не поспоришь, стремление в ней на 10-ых. Главное, не выбей из нее желание учиться. Если эта девочка сможет укротить огонь в своей душе, то однажды сможет мановением руки гасить и зажигать звезды. Один — сильно ругать кого-либо, два — каноник в католической церкви, член кафедрального либо коллегиального капитула. Термин имеет греческое происхождение. Название священнослужителя, внесенного в список, канон, то есть каталог епархии. 4. Академия безучастного волшебства. Астра, было ли у вас такое, что один случай перекроил всю жизнь, что незначительное событие изменило ваш взгляд на мир? А теперь представьте, каждый день со мной происходят вещи, о которых, живя в замке дяди, я и помыслить не могла. Магия Антинуса – нечто невероятное. Если продолжу здесь тренироваться, превзойду не только дядю, но вообще всех чародеев Лампоры. Я всегда любила учиться. Знание, мой хлеб, забава и лучший подарок. В доме наставника я как ребенок на ярмарке. Сегодняшний день не стал исключением. Проснувшись, я ощутила невероятное. Мой источник полон. Да-да, сама не верю, я настолько привыкла скрадывать один энергию, что делаю это неосознанно. Поддавшись эмоциям, я подскочила. Да, не стоило. Тело не преминуло напомнить хозяйке, чем та вчера занималась. Кряхтя на полусогнутых, я поковыляла хвастаться. Энтинус, естественно, спал, поэтому нетерпеливая ученица похлопала его по груди. «А, смотри!» Расставив руки, воскликнула я. Учитель обвел меня заспанным, остекленевшим взглядом. «Ну как, здорово, да, восторг, скажи, КХМ, ты молодец!» Заметил, мана сама накапливается в источнике, но не вся, часть выходит и становится аурой. «Так я и силу запасаю, и простушкой меня не сочтут, не тараторь, я в душ, а ты вставай пока, завтрак готовь, поедим и будем учиться». «Ага, ух, никогда не чувствовала себя такой бодрой, все такое прекрасное, мир, день, магия, тук-тук, в душе не задерживайся, у тебя экзамен через 5 дней». От слов Энтинуса у меня аж полотенце из рук выпало. Со всеми этими тренировками, я думать забыла об академии. Вылетев из душевой, я повисла на рукаве наставника. Заклинание, что я профессорам показывать буду. Крах. На изучение маломальски сложной магии уходят месяцы. Получу неуты. А-а, даже думать об этом не хочу. Срочно придумай что-нибудь. Пожалуйста. Застыв с тарелкой в руках, учитель удивленно поднял брови. Давай сядем, и ты расскажешь мне условия. Хорошо, что-то я и правда перевозбудилась. Веду себя, как маленькая. Так нельзя. Несколько раз глубоко вдохнув, я опустилась на ковер. Хм, странно, что Энтинус не знает, как проходит экзамен. Ну да ладно, ругаться сейчас не время и не место. Значит, слушай, экономя каждую секунду, я решила совместить завтрак и лекцию. Разговаривать с набитым ртом, дурной тон, но кого это волнует? На экшемене, мне нужно будет кхе. Спокойно, мы все успеем, обещаю. Докушай сначала, похлопав меня по спине, произнес наставник. Он прав. Что бы я ни делала и где бы ни была, нужно хотя бы пытаться сохранять облик леди. Прикончив завтрак, я продолжила. Помнишь мою фразу? Сердобольный маг с голоду помрет и по делам? Так вот, каждый волшебник должен уметь заработать на хлеб. А как он это сделает? Продав свое время и умение. Правильно. Пока у тебя есть несколько эффективных заклинаний, будет тебе и крыша над головой, и хлеба краюха, иногда даже с маслом. Получается, на экзамене будут проверять, как вы научились себя продавать. Да, каждому ученику надобно представить заклинание, дающее 10 аур чистой прибыли. Угум, понятно, чтобы и материалы окупить, и заработать, потерев подбородок, задумчиво произнес Энтинус. Сжав кулаки, я вопросительно уставилась на учителя. Он пообещал, чтобы подстроить мой стиль под общий, мне нужно знать, что обычно показывают другие. Ты наверняка присутствовала на подобных экзаменах. Другие, мальчики обычно метают огненные шары и воздушные лезвия, что-то в этом духе, а девочки зелья всякие варят на скорость. Но, помню, как одна начинающая волшебница превратила кусок дешевой ткани в изящное пальто. Тебя ранит эта тема? Угу, я хочу изучать боевую магию. Мне ты тоже думаешь, что девочкам не стоит? Нет, учи то, к чему лежит душа. Единственное ограничение – твое желание. Мое сердце растаяло, навернулись слезы. Может, Энтинус и не умеет учить, но он тот, кто идеально подходит именно мне. Готова выслушать варианты. Хм, что же, поступим хитро. Странно будет, если девочка внезапно сделает что-то из ряда вон. Ни тебе, ни мне проблемы с Инквизицией не нужны. Выучим что-нибудь простое, бытовое. А как же боевые? Да слушай, тебе совершенно не обязательно выскакивать, как черт из табакерки, и заливать всех огнем, чтобы сдать экзамен. Параллельно я начну обучать тебя своей технике боя. По рукам? Ладно, соглашаться мне не хотелось. Старики из комиссии ожидают увидеть очередную никчемную мисс, от безделья подавшуюся в магию. Когда я думаю об этом, аж закипаю, хочу доказать им. Проклятие, так и быть, сначала стану сильной, а потом они у меня попляшут. Энтинус повел подопечную в лес. Ступив за пределы барьера, девочка поежилась. Страшные сказки об этом месте все еще жили в ее голове. Прижав кулачки к груди, Астра старалась ни на шаг не отставать от учителя. Деревья вокруг казались живыми, дышащими, волшебнице всюду мерещились звуки шагов и клацанье зубов. «Расслабься, здесь нечего бояться». «Ага», Росса сглотнула, она знала. Наставник ее защитит, но колени, повинуясь инстинктам, продолжали дрожать. Впервые оказавшись здесь, волшебница увидела просто лес, но сейчас ей открылся целый мир. Меж стволов сновали тонкие струйки маны, порхали невидимые глазу существа. С каждым шагом девочка чувствовала, как будто ее опутывают нити исполинского паука. Астра обернувшись, Энтинус положил руку на плечо ученицы. «Втяни энергию в источник, всю, без остатка. Но, сейчас же», исполнив приказ, волшебница тряхнула головой. Морок рассеялся, перед ней вновь предстал самый обычный лес. «Помнишь мой урок? Любая часть тела, наполненная маной, становится сильнее. Это относится и к органам чувств. Когда к магическому чутью добавляется выкрученное до предела восприятие, мозг не выдерживает нагрузки. Соберись, иначе в обморок рухнешь». Спустя несколько минут, они вышли на поляну, посреди которой стоял огромный валун. Росса продолжала с опаской озираться, без обостренных чувств. Она словно шла с завязанными глазами по дороге, изрытой ямами. Не видеть угрозу для нее оказалось хуже, чем страдать от перегрузки. «Перед тем, как мы приступим к тренировке, посмотри, что я придумал». Подняв с земли камешек, наставник закрыл глаза. Под восхищенное аво ученицы, он обратил камень в ману. «Такой фокус впечатлит профессоров? Конечно, это же потрясающе. Но, как я это продам? Легко. Видишь ли, все в мире состоит из маны, и говоря все, я имею в виду этот лес, землю под нами, звезды, нас с тобой. Да-да, поняла я уже, можешь не продолжать. Грубо говоря, материя, спрессованная мана, которой придали форму. Ты взяла с собой блокнот?» «Да». Вытащив из внутреннего кармана карандаш, Энтинус быстрыми движениями набросал магический круг. Сколько бы волшебница ни всматривалась, понять смысл начертанного не смогла. «Опять закорючки. Мне стоит выучить этот язык». «Определенно, стоит, но у нас 5 дней, забыла, тебе придется пока просто запомнить». Прикусив нижнюю губу, девочка вертела блокнот, стараясь определить, где верх, а где низ. «Начертание упрощения», — произнес учитель название заклинания. «Попробуй повторить». «Ничего ведь не взорвется», — недоверчиво заломила бровь Астра. Вырвав лист из блокнота, юная мисс достала заранее приготовленную баночку оленьей крови и перо. Старательно скопировав заклинание, она нашла относительно ровное место, положила листок на землю, а сверху поставила камушек. Органы животных или другие источники энергии Энтинус использовать запретил, поэтому питать заклинание ей предстояло своими силами. Пустив ману в руки, девочка коснулась начертания кончиками пальцев. Пуф-эф-эф. Услышав хлопок, девочка так перепугалась, что ударила себя рукой по носу. Однако, кроме этого, ничего плохого не произошло. Камешек исчез, а в листе и земле под ним образовалась дыра. «Ну-ну, ты чего?» Взяв платок, наставник бережно вытер капельку крови под носом подопечной. «Умница, получилось с первого раза». «Ага, и ты так и не сказал, как это продать. Брось, ты ведь умная девочка, сможешь придумать массу применений этой магии. Разрушать вещи, если ударить ей человека. Подожди, давай отложим членовредительство на потом». Рассмеявшись, Энтинус добавил к своему начертанию несколько символов. «Попробуй еще разок». После правок исчез только камешек, бумага осталась целой. «Угум, прекрасно, а можно больше теории? Сперва посмотри под лист». Подняв бумагу, волшебница увидела в земле ямку, как и в прошлый раз. «Получается, ты добавил фильтр», — сообщил заклинанию, — «что распылить, а что оставить. Видишь эти символы? Они, значит, бумага и кровь, а вот эти, ранние, живая плоть. Именно благодаря последним твои пальчики еще целы». «Ты чего смеешься?» «Да так, просто наши занятия впервые на нормальный урок похожи. Мне нравится». Глядя на милую улыбку Россы, Энтинус улыбнулся в ответ. «Что же, приступим к сладкому, не зря же я тебя сюда притащил. Глянь». С этими словами учитель подошел к валуну в центре поляны и отвесил ему легкий щелбан. Удар вышел необычайно мощный, камень содрогнулся, полетел щебень. «Шикарно, теперь я. Давай, наполни маной палец и коснись цели, но сильно не тыкай, поранишься, и маны много не лей, иначе потом нечем будет в ухе ковырять». «Я так не делаю». «Хам, с первого раза у девочки не получилось, да и со второго тоже». Техника управления энергией принципиально отличалась от обычной магии. Линии и руны позволяют направить поток силы, сделать его структурированным. Боевой же стиль Лентинуса подразумевал постоянный контроль каждой частички. Это дико бесило маленькую волшебницу. «Не спеши и не злись, а то ноготь себе оторвешь. Чувствуешь, как пульсирует мана? Тик-так, твоя задача коснуться камня на первый тик, с выдохом». После нескольких безуспешных попыток, Астра вытерла пот со лба, вытащила шнурки из обуви и завязала ими в хвост свои волнистые волосы. Сделав глубокий вдох, волшебница отвела руку назад, а затем, выкрикнув громкое «Ха!», ударила воздух перед собой. Каналы души на руке вздулись, из ладони девочки, распадаясь голубыми каскадами, вырвалась струя маны. «Больно?» – участливо спросил наставник, глядя на дрожащую кисть подопечной. «У тебя по-другому не бывает?» – стоически терпя, тихо ответила Росса. Глядя на таящее в воздухе облачко энергии, Энтинус добавил: «Кстати, не забывай во время боя поглощать всю выброшенную тобой или противником ману. Контроль ресурсов – залог победы. Мне сложно, магия не слушается. Научишься. Повторяю, мана течет в такт сердцу, следи за пульсацией. Первым тактом сердце сокращается, посылая кровь в артериальное русло. Затем оно расслабляется, вновь наполняясь кровью. То же происходит и с источником души. Много сложных слов. Признайся, ты просто пытаешься казаться умным, возможно. Так вот, атаковать лучше всего во время первого такта, когда давление маны в каналах выше, понимаешь?» Волшебница отрицательно покачала головой. Методы обучения Энтинуса ей сильно не нравились. Она привыкла к другой магии, полной мудрости и глубоких знаний. Астра считала магию в первую очередь наукой. Сжав зубы, девочка раз за разом терпела боль, стараясь понять, что делает не так. Помогать учитель не спешил, наоборот. Его комментарии становились все более колкими. Почему он не замечает, как мне плохо? Почему смеется? Неужели он тоже не прочь поиздеваться над боевыми волшебницами? Разгоравшийся в сердце Россы гнев мешал концентрации, она все больше ошибалась, в конце концов потеряв к тренировке всякий интерес. У нее осталось лишь одно желание. Пусть этот проклятущий урок закончится. Отбросив осторожность, Астра решила нарочно выбросить всю оставшуюся ману, ведь без энергии ее отпустят, перестанут мучить. К счастью девочки, чародей успел поглотить выброс, крепко сжав предплечье подопечной. «Ай, пусти, совсем тупая, чуть без руки не осталась. Если не хочешь учиться, так и скажи. Андропания никого не принуждает. Я помогу тебе сдать все экзамены, раз взялся, а после, поступай, как знаешь». Одна. Лицо Энтинуса вновь стало каменным, непроницаемым. Разжимать кисть он не торопился. Юная мисс была готова парировать его заявление, но, подумав, лишь склонила голову. «Прости, я все понимаю, поверь, путь к истинной силе тернистый, болезнен. Спрошу еще раз, ты готова по нему идти? Угу, мне нужна эта сила». «Зачем?» – спросил маг, отпуская руку Россы. «Потому что ты, наверное, видишь во мне зазнавшуюся дворянку, девочку, родившуюся с золотой ложкой во рту. Может, оно и так, но я никогда не была свободна. Если не стану сильной, мной воспользуются, как инструментом». Астра ждала, что наставник продолжит ее порицать, однако тот, поджав губы, кивнул. «Продолжим урок, а можно помягче, пожалуйста. Магия без стремления, блажь, лишь неофит, готовый пожертвовать всем, ради силы, прошедшей через страдания и боль, научившийся контролировать каждый уголок своей души, может считать себя волшебником. Это мое мнение, пусть оно и жестоко». Пламенная речь Энтинуса оборвалась на полуслове. Он посмотрел куда-то в пустоту. Несколько секунд девочка наблюдала, как он беззвучно двигает губами. «Ладно, ты права, заставлять тебя идти моим путем, глупо. Ты еще ребенок, и мучить тебя, недостойно учителя. С кем ты говорил?» Волшебница выпустила ману из источника, взывая к магическому чутью, но так ничего и не обнаружила. «Ты о чем?» – притворился наставник. «Понятно». Маг встал позади девочки и положил ладонь меж ее лопаток. Волшебница почувствовала импульс маны. «Сконцентрируйся и запоминай. Свою голову не пришьешь. Однако раз ты вежливо попросила, пойду на уступку. Сейчас я возьму под контроль твои ману и тело, сделаю за тебя все нужные движения, а ты повторишь». Вечером, за 2 дня до экзамена, маленькая волшебница не могла найти себе места. Отдав тренировкам всю себя, она упустила одну крайне важную деталь. «Мне нечего надеть. Если дочь знатного рода покажется перед профессорами в этих лохмотьях, это скандал. А что такого? Как по мне, одежда должна быть в первую очередь удобной». «Нет». Растянувшись в гамаке, недалеко от кострища, наставник бросил на подопечную недоумевающий взгляд. «Нет, юбка до колен, срам. Ты должен благодарить небеса, что тебе довелось целый месяц любоваться моими прекрасными ножками. Эх, будь у нас больше времени, мы бы сделали крюк и заехали в замок дядюшки. Его швея, гений, сшила бы для меня очередной шедевр. Платье надень». «Ага, сейчас. Я что, на бал собралась? Нет уж, сама сошью». Чего глаза выпучил? «Я, между прочим, обожаю шить. Видел бы ты, как бонны хвалили сшитые мной платья. У тебя запасные штаны найдутся?» «Да, там, в шкафу. И мантию свою отдавай, буду импровизировать. Швейные принадлежности. Знаю я, видела». Получив желаемое, девочка побежала творить, оставив удивленного учителя в компании холодного напитка и трубки. Тщательно постирав вещи Энтинуса в машинке, Астра принялась за работу. Утром, когда заря только разгоралась, волшебница вышла на улицу. От бессонной ночи под ее опухшими глазами показались синяки. Она зевнула, прикрыв рот платочком. Впервые за все время будить наставника не пришлось, он уже встал и снаряжал повозку, запряженную двойкой лошадей. На нем была новая мантия, черная с ржаво-красными пятнами. Подойдя к чародею, Росса встал эфертом, красуясь обновками. Девочке удалось перешить одежду Энтинуса под свой размер. «Я подготовил место, поспи в дороге», не поворачиваясь, бросил маг, проверяя сбрую. Обиженная отсутствием внимания, дворянка настойчиво кашлянула. Она потратила уйму сил и по-настоящему гордилась своей работой. Осознав свою оплошность, учитель внимательно оглядел ее с ног до головы. Чтобы придать образу таинственности, Астра пришила к мантии перышки и разноцветные камушки на тоненьких ниточках. Единственной частью гардероба, что осталось нетронутой, была блузка от ее домашнего костюма. «Похоже на болотную ведьму», — усмехнулся Энтинус. «Спасибо за комплимент». От вопроса, где он взял лошадей и транспорт, наставник уклончиво отмахнулся. Прежде, чем залезть в повозку, девочка под нее заглянула. Крепление колес было необычным. Пружины, шестерни. «Чтобы госпожа фон Заубер пятую точку не отбила», — объяснил учитель. Под одежду Росса надела исподнее, выданное наставником. Она успела оценить удобство и практичность спортивного белья. Выразить благодарность за этот подарок благочестивая мисс, конечно же, не могла. Энтинус щелкнул бичом, телега тронулась. Мимо пробегали деревья, пейзаж пестрил зеленью. Обласканная солнышком на мягком лежбище, девочка быстро заснула. Продвинутая подвеска позволяла кучеру ехать напрямик, не тревожа при этом пассажира. Когда Астра проснулась, было далеко за полдень. Северный лес остался позади, а впереди раскинулись пашни, перемежающиеся со светлыми рощами. Волшебница протерла глаза и облегченно вздохнула. Она вернулась в родные края. Сейчас прошедший месяц казался ей безумным сновидением, мороком, насланным злым колдуном. Росса с трудом верила собственным воспоминаниям. «Хорошо спалось, прилично. Видишь, и злые химеры за бочок не укусили. Прекрати корчить из себя героя, защищать меня, твоя работа. Кстати, на этой Эндра что-то там, какое положение у тебя? Мой титул сложно приравнять к местным, а ты попытайся. Ну, в первую очередь, я, военный, в звании легата, примерно, сильно. У нас-то чего забыл, на родине мало платит, у всех свои тайны. Скучно, можем поговорить о чем-то еще, например, о занятиях. Нет, в дороге о работе лучше не думать. А во, как расщедрился». Астра села на облучок 2, рядом с учителем. «Ну-с, раз такие пляски, расскажи, что значит быть взрослым? Интересный вопрос. С чего тебе вдруг пофилософствовать захотелось? Сам сказал, пока ведешь себя как ребенок, о независимости не зарекайся. Вот и хочу узнать, что не так». Наставник, почесав затылок, сжал губы в тонкую линию. «Наверное, здесь главную роль играет опыт. То есть, ты не уверен? Я бы сказал, что взрослости, как таковой, не существует. Это скорее оценка поступков одного человека другим. Кого бы ты сама могла назвать взрослым? Своего дядю-магистра? Не знаю. Дитя истины, он такой непостоянный, что ли? Как с прислугой говорит, такой весь строгий, на хромой козе не подъедешь, но, когда ему артефакт очередной привозит, радуется, как мальчишка. С тобой то же самое, на вид, тюфяк ленивый, а прижмет. Вот, значит, каким ты меня видишь. Угу. Я решила, сдам экзамен, и полностью отдамся изучению боевой магии. И это решение на основе, сам знаешь, ремесленников и врачей хватает, а вот хороший боец, нужен каждый день. Разве не наоборот? Хах, отбрось наивность. Как не придет к дядюшке дворянин какой, а своей гвардии колдунов только и треплется. Эх, надеюсь, когда-нибудь настанет мир, и маленькие девочки смогут мечтать по-настоящему. Крестьянин пашет, свободный мечтает, так что учи меня свою свободу защищать. Ты когда ерепениться перестал и нормально все показал, твой стиль меня заинтриговал. Уж на следующем экзамене я им покажу. Хороший настрой. Путешествие до столицы превратилось для маленькой мисс в экскурсию. Города сменяли деревушки, а золотистые поля ржи перемежались с холмами, поросшими кустарником. Как Астра не просила воспользоваться порталом, Энтинус отказывался. Продолжая гнать повозку на юг, он не ел и не спал, лишь изредка отпивая из фляги. «Здоровье пропьешь, умник», — фыркнула девочка, проснувшись посреди ночи. Они ехали по тихой проселочной дороге, нарушая стуком колес окружающий покой. Подстегнув лошадей, маг в очередной раз приложился к фляге. Вместо того, чтобы дрянь эту пить, лучше бы телепортировались. Давно бы там были. Не переживай, мне не повредит. Ага, все вы так говорите, а потом лет в 100 удивляетесь. А чего это песок сыплется? Честное слово, бодрящие эликсиры погубят эту страну. После них зелья молодости, что водичка. Ворчишь, как бабка. Ну-ну, поглядим. Как запоешь лет эдак через 50, аукнется тебе попустительское отношение. Наутро вдалеке показался символ власти человечества, дворец императора, цитадель света. Крепость из металла и стекла, посреди каменных домиков, напоминала титана, восседающего на куче мусора. Устроившись на облучке, Росса взяла в одну руку бутерброд, а в другую стакан виноградного сока. Весело болтая ножками, она с интересом глазела по сторонам. Эх, вот приедем в Лафос. Снова придется строить из себя леди. Мы ненадолго. Ну и что? Видеть все эти рожи. Хих, словно с каникул вернулась. На следующий день, перед вратами столицы телега Антинуса попала в затор. Вереница желающих попасть в Академию Высокого Волшебства растянулась на несколько километров. Здесь были и роскошные многокомнатные дилижансы уважаемых метров магии, и пешие длиннобородые старцы, окруженные стайками учеников. Встречались даже паланкины чародеев южного побережья, из окон которых хищно взирали нефритовые глаза с вертикальными зрачками. Учитель, продолжая портить здоровье эликсиром, крутил головой из стороны в сторону, его радужка пылала. Сначала волшебница не придала этому значения, а потом ее как молнией ударило. Встав позади наставника, девочка раздраженно похлопала того по плечу. Совесть всю пропил, не смей пялиться. Ты о чем? Не притворяйся. Сам же сказал, наполнив маной глаза, можно сквозь стены смотреть, значит и сквозь одежду тоже, и не пытайся оправдываться, а то соврешь ненароком. Среди пеших было много девушек возраста Росса и старше. Мысль о том, что ее учитель пускает на них слюни, заставила кровь волшебницы вскипеть. Астра можно не так громко, люди смотрят, процедил сквозь зубы Энтинус. Девочка хотела возразить, но заметив, что все почему-то смотрят именно на нее, поежилась. Она хотела представить учителя на суд общественности, однако поздно сообразила. Ученицу преступника осудят не меньше. Сев рядом с наставником, волшебница выждала несколько минут и шепотом продолжила. «Ты ужасен, отвратительно, и как я сразу не догадалась. Слушай, не стану. Целый месяц видел меня, в чем мать родила, и в душе подглядывал. Как мне теперь жить? Гадкий извращенец, я опорочена». Нахальная девчонка. Энтинус силой сжал предплечье подопечной. Я не стану использовать магию там, где она не нужна. Теты пусти, больно. Жила в глуши со взрослым мужчиной, которому зубы химеры нипочем. Будь я тем, за кого ты меня выдать пытаешься, подглядывать бы не стал. Сразу бы чары мне бы не потребовались. Хорошо поешь, брехун. Вырвавшись, Росса отстранилась. А то, что ты с магистром контракт заключил, забыл, наверное. Пока на тебе амулет, ты как пес бешеный на привязи, только лаять, да глазеть способен. Если бы посмел навредить мне сверх меры, артефакт убил бы тебя самым мучительным образом. Пока не доучишь меня, снять его не сможешь. Презрительно хмыкнув, наставник резким движением сорвал амулет. Цепочка жалобно звякнула, по ней прошел разряд энергии. Дарю, бросив сломанный артефакт ученице, маг разочарованно покачал головой, скривившись, как от хлесткой пощечины, Астра с ужасом взглянула на символ контрактов. Наставник продолжал легко и непринужденно рушить все, на чем строился ее мир. Тогда что тебя останавливало? Мог ведь сделать со мной что угодно. Или тебе больше мальчики по душе? Не придумывай. Всех на свете порой посещают пошлые мысли. Я не исключение. Однако это не причина отнимать у тебя право выбора. Ты девочка вредная и упрямая, но именно это мне в тебе и нравится. Продолжай в том же духе. Ты дурак. Зардевшись, Росса смущенно закрыла лицо руками. Серьезный тон Антинуса развеял сомнения волшебницы. Стольный город Лафос, жемчужина империи, выложенный белым камнем и объятый светом волшебных фонарей. Над резными фасадами гордо реяли штандарты знатных родов. В день экзамена транспорт в центр столицы не пускали. Стража настойчиво рекомендовала спешиться даже самым родовитым гостям. Большинство заведений было закрыто, работали лишь те, что получили личное разрешение ректора академии. Чтобы принять всех желающих, мэтры магии открыли свои двери в 6 часов утра. Оставив телегу у постоялого двора, Энтинус и Астра присоединились к общему шествию по главной дороге. Спеша привести ученицу как можно раньше, чародей мерил улицу широкими шагами. «Стой, не гони!» Вконец запыхавшись, взмолилась девочка. «Мы опаздываем», не оборачиваясь, бросил учитель. «Стой, я сказала, руку оторвешь». Сумев таки затащить наставника в безлюдный переулок, волшебница, тяжело дыша и потирая покрасневшую кисть, злобно прошипела. «Во-первых, не смей меня волочить, люди смотрят. А во-вторых, я что, крестьянка нищая, вместе с чернью экзамен сдавать? Для чародеев из знатных семей отдельный зал имеется, и принимать там будет сам мэтр-ректор. Дядя мне место еще год назад занял. Веди». «Подожди, сначала надень обратно», — Росса протянула Энтинусу сломанный амулет радированного серебра. Пожав плечами, чародей кое-как соединил звенья цепочки и повесил артефакт на шею. Астра повела учителя одной ей ведомым путем. Они петляли лабиринтами узких улочек, все дальше уходя от потока черни, стремящейся к главным воротам академии. «Раз мы с тобой не совсем обычные, предлагаю при других колдунах общаться телепатией. Невозможно. Мой дедушка пытался изобрести. Даже если ты и это умеешь, меня научить не успеешь. Оно и не нужно. Я буду передавать тебе свои мысли и читать ответ в твоей голове. Мысли мои читать? Да, выборочно. Звучит максимально отвратительно. Подумай, мэтры магии вряд ли оценят, если мы будем шептаться. Пожалуй», задумавшись, девочка опустила глаза в пол. «Ну ладно, но только попробуй воспользоваться этим против меня. Проверка связи». Грянул в голове Россы голос наставника. «Не ори, ау, у меня аж голова разболелась. Прости, буду потише». «Чтобы ответить, говори про себя». Волшебники, будучи затворниками по своей сути, не любили шумиху и предпочитали низводить любой скандальный факт до уровня слухов. Про особый вход для дворян среди простого народа почти никто не знал. У ворот черного хода не было стражи, зато был фонтан. Прозрачные струи кристальными потоками били из ртов каменных рыб. Венчал композицию могучий рыцарь на коне, облаченном в изящно развивающуюся мраморную попону. На скамье, подле фонтана, опираясь на посох, сидел дитя истины. Погруженное в думы лицо Астры просветлело, и она, не раздумывая, бросилась к нему. «Девочка моя!» Стискивая племянницу в объятиях, воскликнул старец. «Рад встрече, мэтр!» Молодой маг сдержанно поклонился. «Приветствую, Энтинус. Нус, кроха, дай мне на тебя посмотреть». Откинув капюшон волшебницы, магистр провел большим пальцем по ее щеке. Начертание ожогами? Необычно. Я много тренировалась, было очень тяжело, страдальчески вздохнула Астра. «Как я соскучился, без милой племянницы мой замок опустел. Ее очередь через час, посидим немного». Энтинус пожал плечами и достал трубку. «Ты у меня молодец. Всегда работаешь за троих. Я наказал упаковать твои вещи, но так и не дождался письма с адресом. У вас что-то приключилось?» «Нет, дядюшка, прости, заняты были». «Ну, расскажи хоть, как прошло. Хорошо тебе жилось в поместье Энтинуса?» На слове «поместье» девочка едва сдержала смех, сделав вид, что поперхнулась. «Его дом неплохой, в нем много волшебных диковин и устройств. Представляешь, я ковер печеньем прожгла. Но дырка заросла сама собой. Опять 25. Сколько раз повторять? Пока учишься, будь добра пользоваться тем, что изобрели другие. Менять начертания под силу лишь полноправным магам. А если бы ты мэтру дом спалила, да какие начертания?» Росса запнулась, взглянув на учителя через плечо. Тот отрицательно покачал головой. «Воспроизвести написанное в книжке может любой неофит. Взрывы – прямое следствие ошибки или того, что маг решил поэкспериментировать. Дитя истины знал. Племянница пытлива, получая знания, она старается выжать из них максимум. Свою правоту маленькая мисс смогла бы доказать, только доверив магистру тайну. Начертание Ментинус ее почти не учил. Поэтому, сжав кулачки, она тихо произнесла: «Прости, дядя». «Ну что ты, я сам таким был, молодым и горячим. Хотя сейчас эти воспоминания больше напоминают сказку. По щечкам вижу, ты хорошо кушала». Старик погладил девочку по голове. «О, да, наставник такие блюда готовит, тебе точно понравится». Астра без устали продолжила рассказывать об увиденных чудесах. Она не до конца понимала, о чем можно рассказывать, а о чем нет, поэтому периодически посматривала на учителя. Дитя истины внимательно слушал. Охая и причмокивая, он изредка вставлял немыслимо, или вот это да. Вот как-то так, отпив воды из фляги, закончила историю волшебница. Наставник уже какое-то время ехидно улыбался, наблюдая, как подопечная прыгает на месте от переполняющих ее эмоций. Заметив это, Росса слегка покраснела и постаралась успокоиться. «Спасибо вам, Энтинус, меня связали обязательства, и я не смог бы дать племяшке то, чего она хочет. Мне не сложно. Между прочим, здесь и моя заслуга имеется». Задрала нос Астра. «Да-да, деточка, конечно. Ты так выросла за месяц, сила прям-таки струится, скоро меня перегонишь. О, значит, ты тоже можешь видеть». «Молчи», — телепатически крикнул Энтинус, заставив волшебницу зажмуриться от боли. «Тебе плохо, милая?» — заботливо поинтересовался пожилой маг. «Он тебя хвалит не потому, что может видеть потоки маны, а от большой любви. У родных работа такая, льстить. Еще раз рявкнешь, во сне задушу». «Не беспокойтесь, мэтр, она устала, да и ожоги болят. Ох, как я понимаю, сам прошел через это», — покачал головой магистр. «Кстати, чем вы прожигали эти линии? Такой интересный рисунок». «Профессиональная тайна», — гордо заявил чародей, на что подопечная одарила его самым презрительным взглядом, на какой была способна. «Вы правы, как бестактно с моей стороны. Помню, как мой отец, обозревающий небеса, чертил на моей коже первые заклинания, вкалывая жгучие кислотные эликсиры. Метод старый, всем известный, но действенный, хоть и в той же мере болезненный. Считайте, я поспешил с начертаниями на теле. Отнюдь, я и сам уже подбирал для племянницы подходящий рисунок. Ее матушка против обучения была, поэтому и медлил, но без этого настоящим магом не стать вовсе. Вовремя я появился, да?» — спросил Энтинус, с насмешкой глядя, как глаза ученицы наполняются ужасом. Девочка ничего не ответила, только коротко кивнула. «Что же, был рад побеседовать, но пора и честь знать». Старик хлопнул себя рукой по колену и встал. «Дочь почтенного рода Заубер, госпожа Росса Белиастрату», — торжественно объявил невысокий волшебник с коричневой бородой, держа перед собой длинный пергамент. Объявление прозвучало после выступления Далты, того самого сына пастуха. Юноша был бесконечно далек от знати, но дворянский титул его наставника позволил ему выступить в этой зале. Безукоризненно исполнив заклинание волшебной шпаги, парень сумел вызвать сдержанные аплодисменты профессоров. Дитя истины вырезал на руках пастушка полумесяцы звезды, окружив их множеством волшебных рун. Изначально дядюшка Астры собирался представить коллегам свою племянницу, но внезапный визит Антинуса спутал планы. Ему пришлось в спешке готовить другого студента. Раны от разрезов и инъекций плохо заживали, гноились. Кожа вокруг начертаний приобрела фиолетовый оттенок. Наблюдая, как Далта мучается, Росса не могла сдержать отвращения. Она понимала, что чуть не оказалась на его месте. «Если так боишься начертаний, зачем вообще в магию пошла? Я свежих не видела. А еще, думала, что сразу резать не станут, через много лет только», — девочка поежилась. «Наивная, это все профессора виноваты. Каждый хочет отличиться, здоровье подопечных для них – пустой звук. Чего лыбишься? Сам меня чуть в гроб не вогнал». Глубоко вздохнув, волшебница вышла к президиуму. Оказавшись в центре внимания, она почувствовала себя неуютно, ведь за ней наблюдали не только принимающие экзамен деканы факультетов во главе с ректором, но и все присутствующие. Маленькая мисс пожалела, что не поддалась уговорам Энтинуса и не пошла сдавать с простолюдинами. Там, в лекционных залах, силы молодых чародеев оценивали рядовые учителя, можно было спокойно дождаться своей очереди, сдать и уйти незамеченной. «С позволения достопочтимых профессоров, я, Росса Белиастрату, смею изъявить желание продемонстрировать свои скромные навыки». Склонив голову, девочка присела в книгсоне, элегантно придерживая подол мантии. Наблюдая за этой сценой, Интинус немало удивился. Такой вежливой подопечную он еще не видел. «Что вы принесли на продажу, мисс Заубер?» – произнес ректор. Это был худой беловласый колдун с длинными, стекающими по вискам, бровями. «Дамы и господа, представляю вам заклинание очищения». Скинув на пол заплечный мешок, волшебница извлекла из него одну из блузок, ту, в которой пыталась спасти птенца. Как вы могли заметить, ткань испачкана кровью, и кажется, дешевле новую купить, чем эту очистить. Астра, хлопая глазами, взглянула на профессоров. Похвастаться актерским мастерством она не могла, а без него заинтересовать бытовой магией мужскую часть преподавательского состава могло лишь чудо. Декан факультета боевой магии даже не смотрел в ее сторону, сосредоточенно ковыряя мизинцем в ухе. Девочка много раз репетировала эту сцену перед учителем, но от звенящей тишины забыла текст. Опустив представление, Росса закатала рукав и принялась исписывать кожу оленей кровью. Большинство мазков были фальшивые, юная Заубер изо всех сил притворялась, будто колдует, как все. Закончив с начертаниями, волшебница высвободила ману. Кровь – не только хороший проводник. Упрощая ее, можно получить огромное количество энергии. Раздался громкий хлопок, воздух вокруг астры вспыхнул лазурью, заставив скучающих магов раскрыть рты от изумления. Когда туман рассеялся, все увидели широко улыбающуюся девочку с абсолютно чистой блузкой в руках. «Не пятнышко», — гордо произнесла та, показывая ткань с разных сторон. Первой захлопала сидящая по левую руку от ректора колдунья, декан алхимического факультета. Правую часть ее лица закрывала густая челка цвета вороного пера. Выглядела женщина молодо, однако все присутствующие знали, это иллюзия. В юности она провела несколько неудачных экспериментов, забравших у нее глаз и красоту. Те несчастные, кому довелось лицезреть ее истинный облик, с трудом могли описать ужас увиденного. Что же, коллеги, ваши комментарии? Как считаете, мисс Заубер прошла? Снисходительно похлопав, сказал ректор. «Неплохо, без сомнения эффектно», произнесла декан алхимического. «Тряпочка в ее руках вряд ли стоит 10 монет, но не будем придираться к мелочам. Согласен, если она очистит этим заклинанием выходное платье принцессы, ему цены нет. Маны много потратила, а так, весьма сносно. Сойдет, однако не будем забывать, друзья, что вступительная, самая важная часть, напрочь завалена». Преподаватели продолжали обсуждать выступление Астры. К счастью девочки, почти все в итоге согласились, что она достойна звания подмастерья. Все это время ей пришлось стоять, фальшиво улыбаясь. Под конец у нее чуть щеку судорогой не свело. «А вы что думаете, магистр? Все-таки мисс Заубер изначально ваша ученица. Откровенно говоря, ваш проигрыш молодому и неопытному магу вызвал в наших кругах массу неудобных вопросов», спросил ректор у дитя истины. «Мое мнение, на самом деле, я поражен до глубины души. Астра, алмаз высшей пробы, и Энтинус, подобно искусному ювелиру, сумел огранить ее потенциал. Бросьте, мэтр, учить двулунную, много ума не требуется. Если желаете, мы соберем консилиум и оспорим вашу дуэль. Уверен, под руководством. Вынужден отказаться, уважаемый. Мэтр Энтинус победил меня честно, я признаю во всеуслышание. Он, единственный, кто сможет исполнить мечты моей племянницы». Дитя истины не хотел портить авторитет своей семьи пустыми жалобами. Поведение Беллы без того подмочило репутацию Заубер, он едва успел увести сестру из столицы, пока ей не заинтересовалась церковь. «Пусть уж лучше его, магистра, считают чудаком». Услышав отказ, ректор скривился, но настаивать не стал. Пожевав губы, он чиркнул надменным взглядом по Энтинусу, стоявшему у стены вместе с другими наставниками. «Благодарю покорно за высокую оценку моих скромных способностей». Низко поклонившись, Росса приняла из рук клерка бумагу за подписью деканов всех факультетов. «Поздравляю, юная мисс, уверена, когда выйдешь замуж, твоему избраннику будет завидовать вся Лампара», похвалила Астру черновласая алхимесса. «Такую жену еще поискать». Хотел поддержать коллегу старый магистр, но встретился с холодным, словно сталь, взглядом племянницы. В пустом зале эхом пронесся звук рвущегося пергамента, мелкие клочки столь желаемого девочкой сертификата полетели на пол. «Мисс Заубер, объяснитесь, сейчас же», — грозно потребовал ректор. Прошу уважаемое собрание простить сию оплошность. Рука дрогнула. Каким бы высоким ваше положение ни было, я не допущу в этих стенах произвола. Пылая от гнева, отчеканил председатель комиссии, словно вбивая неподатливый гвоздь. Вы абсолютно правы, господин ректор. Позволите мне прямо сейчас пересдать, вытянувшись в струнку, Росса, не мигая, посмотрела главе академии в глаза. По закону, ученик имел право трижды пересдать за раз. В случае знатных особ количество попыток было более размытым. Правила для всех одни, мы не можем принять у вас одно заклинание дважды. Вам есть что еще показать. С дозволения комиссии, я вызываю на дуэль ученика своего дядюшки, Далту. Пусть бой станет проверкой моих сил. Ректор крепко сжал переплетенные пальцы, наглость Астра не выдерживала никакой критики, однако ему требовалась более веская причина, чтобы поставить неуд внучке главы гильдии магов. Неоперившиеся чародеи могут участвовать в дуэлях только с разрешения наставника. «Разрешаю», — тут же отозвался Энтинус, вызвав торжествующую улыбку на лице ученицы. «А вы, дитя истины», — разочарованно потерев лоб, глава академии взглянул на коллегу с немым призывом к здравомыслию. «Я боюсь, у меня нет выбора. Как учитель Далты, даю добро на дуэль». Магистр понимал, что пусть и нечаянно, но все же оскорбил чувства племянницы, и ему придется нести за это ответственность. «Нам нужен секундант», — прикрыв лицо руками, сконфуженно произнес ректор. Волшебница и пастушок вышли на середину залы, встав напротив друг друга. Судить дуэль вызвался колдун с коричневой бородой, до этого оглашавший список участников экзамена. «Внимание! В рамках экзамена бой будет учебным. Выиграет тот, кто первым сможет трижды попасть по оппоненту. Оружие или артефакты использовать нельзя. На подготовку 10 секунд», — хрипло объявил секундант. Стиль Лентинуса гармонично совмещал атаку и защиту. Плотная аура отражала магию врага, а удары владельца, напитанные энергией, становились по-настоящему разрушительны. Выпустив всю ману из источника, девочка облачила себя плотным сияющим покровом. До конца овладеть приемами учителя она не успела, но считать себя слабее простолюдина ей не позволяла гордость. Зажмурившись, Далта проткнул ногтем одну из звезд на своей руке. На пол упали несколько желтых капель гноя, а из его пальцев вытянулась горящая мана и шпага полтора локтя длиной. «Готовы, начали», — скомандовал судья. Первый ход сделала юная Заубер, ее целью было сблизиться с противником и выстрелить маной. Все, как на уроке в лесу, за тем исключением, что она, наконец, поняла, как не вредить самой себе. Энергия души действительно движется в два такта, на первый нужно собрать энергию в ладони, а вторым – выпустить. Эту простую истину наставник смог объяснить ей только взяв под контроль, подобно марионетке. Ученик магистра отскочил назад, широко махнув шпагой в сторону несущейся к нему девочки. На глазах восхищенной публики, Росса левой рукой схватила оружие оппонента, а правая изо всех сил ударила юношу в живот. Из спины Далты вырвался всполох маны. «Касание, раунд, разойтись!» — выкрикнул секундант. Помня наставление учителя, волшебница поспешила втянуть всю энергию вокруг себя в источник. Когда в ее тело попала мана юноши, Росса с содроганием закашлялась. «Тебе плохо?» — спросил Энтинус. «Да, кхе, чужая мана тошнотворна». Пошатываясь, бледная как мел, Астра вернулась на исходную позицию. Сын пастуха выглядел не лучше, кулачок хрупкой мисс, усиленной магией, бил не хуже булавы. Далта едва устоял. Проткнув полумесяц на руке, он надарил соперницу нехорошим взглядом. В его глазах плясали огоньки злобы. Во втором раунде юноша напал первым, быстрыми, колющими ударами он не позволял Росси схватиться за клинок. Изнеженная мисс не могла похвастаться хорошей физической подготовкой, в отличие от закаленного тяжелым трудом крестьянина, а шок от поглощения чужой маны мешал концентрации. Волшебный покров девочки начал слабеть, в нем появились прорехи. Улучив момент, Далта сделал выпад, целя в грудь Астры. «Нет!» — выкрикнул дитя истины. Все присутствующие разом ахнули. Скрак. Энергетическая шпага разлетелась вдребезги, столкнувшись с ладонью Энтинуса. За долю секунды оказавшись подле дуэлянтов, чародей отразил смертельный удар. «Как это понимать? По какому праву вы вмешались?» — разразился негодованием ректор. «Я должен был позволить ей умереть, придерживая девочку?» — спросил маг. «Нет, вашей задачей было не допустить этой дуэли. Наставник обязан воспитывать в подопечных чувство ответственности. В высшей степени бездарно, мэтр». Астра почувствовала, как в душе учителя начало подниматься что-то тяжелое, темное. Ауры он не источал, как и всегда, это было нечто другое, более глубокое, сравнимое с утробным ревом Левиафана. Волшебница зажмурилась. «Битвы сильных магов стирают города. Эфе, прикрой девочку, я ему сейчас. Господа, откуда столько негатива?» Выйдя в центр зала, примирительно произнес Дитя Истины. «Осторожнее, коллега, ваша сердобольность уже стоила вам ученицы. Наша Академия много веков была храмом, светом знаний, разгоняющим тьму невежества. Что же я вижу теперь? Девочку, которую от изгнания спасает родословная и желторотого юнца, дерзко зыркающего в мою сторону, загнивает новое поколение. Господин ректор, я думаю, нам всем стоит немного остыть». Добродушная улыбка сошла с лица магистра. «Молодость полна задора и ошибок, сердца наших учеников неспокойны, но за ними будущее. Да, мы, чародеи, живем долго, очень, однако не вечны. Фанатично выпалывая молодую поросль, вы рискуете превратить некогда пышный сад в пустырь. Кто придет после нас, если не молодые? Играете словами, мэтр. А вы, для чего вы возглавили академию? Чего хотели добиться? Или вы наивно полагали, что каждый юный ум будет полон уважения и чистых надежд? Бросьте, так не бывает. Ближе к делу, что вы предлагаете? У моей племянницы осталась последняя попытка. Тебе ведь есть, что еще показать, дорогая? Да-да, дядюшка, с натугой произнесла Астра, поднимаясь на ноги. Прищурившись, ректор скрестил руки на груди. Благородные мисс, коими из года в год полнилась его академия, искали в магии отдушину серым будням. Эта же девочка отличалась от них, в ней чувствовался стержень, стремление. Подумав, глава комиссии вынес вердикт. «Мисс Заубер, я готов предложить вам сделку. Все или ничего. Провалитесь вновь, сами подадите на отчисление, и чтобы я вас в гильдии больше не видел». Росса опустила глаза в пол. Ее поставили перед сложным выбором. «Либо можете принять сегодняшний неут и пересдать. Я готова». И новый ректор и не ожидал, откинувшись в кресле, он улыбнулся уголками губ. «У нас ведь еще осталась оленья кровь, пара флаконов найдется. Давай оба, и у тебя есть нож, зачем? Надо, скоро сам все увидишь. Пожалуйста», вслух добавила девочка, протянув Антинусу ладони. Отказать умоляющим глазам девочки наставник не смог, вложив ей в одну руку пузырьки, а в другую небольшой складный ножик, он вернулся на свое место. Чувствовала себя волшебница отвратительно. Перед глазами плыло, мысли путались, но она продолжала молча работать, выводя большое начертание посреди зала. Приветственного выступления она не планирует. Куда ей, видели, сколько сил потратила, бедняжка. Что за алфавит она использует? Никогда такого не видел. На южный похоже. Может, новое что-то? «Тише, не мешайте, и так еле на ногах держится». Шепот прекратился. Астре удалось приковать к себе всеобщее внимание, хотя изначально на нее даже смотреть не хотели. Закончив чертить, девочка встала в центре круга. Ускорив течение маны в душе, она без конца прокручивала в уме события сегодняшнего дня, напитываясь отрицательными эмоциями. «Спасибо вам, господин ректор, ваши слова придали мне уверенности. Все или ничего». С этими словами Росса чиркнула ножом по запястью. Кап, кап, кап, алые капли, касаясь начертания, упрощались, обращаясь в ману. Поток силы передал присутствующим негодование волшебницы, им захотелось оказаться где угодно, но не здесь. Ученики попрятались за учителей, а деканы побледнели. Прием, которым Антинус прогнал химеру, Астра смогла понять его суть. За, каха, заклинание, отпугивающее врагов, уважаемые. Произнесла девочка, пытаясь зажать рану. Как только магия рассеялась, Росса навзничь упала в руки подоспевшего к ней наставника. Быстро окинув взглядом зал, молодой маг провел пальцем по разрезу, и тот исчез без следа. После, Антинус для вида перебинтовал кисть подопечной. «Молодец, повязку пока не снимай, в этот раз без ромашки», девочка слабо улыбнулась. Губы Астры посинели, глаза потеряли цвет, сегодня она потратила гораздо больше, чем могла себе позволить. Надвинув поглубже капюшон, чародей встал, держа волшебницу на руках. «Итак», — начал ректор, уверенности в его голосе поубавилось. «Заклинание, продемонстрированное мисс Заубер, необычно. Защитить им кого-то, кроме себя, она не сможет, а значит и продать тоже. Однако, я приму во внимание тот факт, что это ее третья попытка. Она устала и, возможно, упустила некоторые детали. Мы, Академия Высокого Волшебства, всегда ценили стремление превыше таланта, ведь, как правильно выразился мой коллега, наша жизнь длинна, а значит, каждый новый день – это шанс стать лучше. Я считаю, эта юная волшебница олицетворяет наши ценности и заслуживает звания подмастерья. Возражение Астра не оставила равнодушным даже декана факультета боевой магии. Комментировать выступление никто не решился. В таком случае, по окончанию экзамена, можете забрать бумаги у клерка. Ждем вас снова, Энтинус, через полгода. В следующий раз подготовьтесь, как следует. Молча кивнув, чародей с девочкой на руках вернулся на свое место. Очередь претендентов сдвинули. Магистр-лекарь со своим учеником вызвались осмотреть Белту, а следующая за ним белокурая девочка лишилась чувств от заклинания Астры. Выступать вышел подопечный мага-садовода. На вступительную часть он не поскупился. Артистично кружа по залу с резным горшком в руках, юноша читал стихотворение, пестрившее множеством витиеватых аллегорий. Когда представление кончилось, молодой волшебник низко поклонился, изящным движением опустив в грунт семя. Спустя мгновение из земли пророс стебель, распустившись великолепным цветком с бархатными лепестками. Публика не могла сдержать оваций. Вместе с сертификатом парень получил заказ облагородить сад Академии. «Заметил?» – спросила Росса, лежа на руках Энтинуса. «Да, он капнул в горшок какое-то зелье. Это против правил, это не обучение. Я уверена, ни Далта, ни этот садовник понятия не имеют, что делают. Соревнования учителей, ей-богу. А ты, видел мое начертание на полу? Я смогла запомнить все фильтры, что ты показала, и добавила только те, что нужны, а не лепила все подряд. Согласен, ты умница, быстро учишься. Ага, я молодец, а вот ты чуть все не испортил. Смилуйся, я все-таки тебе жизнь спас. Повторяю для глухих, защищать меня – твоя работа. Радуйся, что вообще с тобой разговариваю. Ректору рожи строить, додумался же. Да для него ты – пыль, смахнет и не заметит. Здесь я бы поспорил, хмыкнул чародей, хрустнув шеей. Це, мужик, что с тебя взять? Астра разочарованно покачала головой. Я имею право злиться, когда меня злят. Нет, не имеешь. На кону была моя честь. Кстати, кто такой Эфия? Воображаемый друг. Тьфу на тебя и твои секреты. Пусти. Опустившись на одно колено, наставник поставил девочку на ноги. Нарочито отряхнувшись, она скрестила руки на груди и задрала носик. Попрошу дядюшку как следует наказать Далту. Нет, ну ты видел, с каким остервенением он на меня бросался. И это после всего, что Заубер сделали для этого безродного. Мы ведь помним, что Мана переносит мысли. В том ударе он сполна прочувствовал твое к нему презрение. Вкупе с болью любой взбесится. Эф, я ж говорю, мужичье, без вас мир стал бы лучше. Как знать, Энтинус пожал плечами. Точно говорю, ни войн, ни сегрегаций. Ага, вы бы просто друг с дружкой не разговаривали. Да, смейся, смейся. Одна известная алхимесса уже работает над зачатием детей без мужиков. Скоро в вас отпадет нужда. Ты-то сам чего не женат еще? Или кольцо обручальное снял, чтобы налево бегать? На Андропании специфические законы. Хах, законы, просто такие зануды, как ты, никому не нравятся. Осторожно, так, чтобы другие не видели. Росса показала учителю язык. Выступления затянулись до позднего вечера. На церемонии закрытия всех участников выстроили перед президиумом. Сдавшие экзамен светились от счастья, а провалившиеся, коих была примерно половина, стояли чернее тучи. Кто-то даже плакал. Поднявшись со своего места, ректор вскинул руки, призывая к тишине. «Уважаемые коллеги, дорогие ученики, благодарю вас за участие в нашем ритуале. Каким бы ни был результат, помните, опыт – ценнейшее приобретение, а значит, сегодня все вы – победители. Жизнь – высокая гора, работая каждый день, вы маленькими шажками восходите на ее вершину. Однако само по себе восхождение не имеет смысла, главное, что вы увидите по пути, каких людей повстречаете и чему научитесь. Ждем вас вновь через полгода». Речь главы Академии окончилась громкими аплодисментами. Собравшиеся не жалели ладоней. Миг волшебства прошел, и люди начали расходиться. Многим предстоял долгий путь, выезжать они предпочитали в ночь, чтобы избежать утренней толкотни. «Мэтр Энтинус», — окликнул чародея лысый приземистый мужчина. «Мы знакомы, да то есть, не совсем. КХМ, помните ваш квалификационный зачет? Я был в числе судей». «А, да-да, конечно», — соврал Энтинус, для пущей вежливости откинув капюшон. Фальшивая улыбка наставника заставила его красновласую ученицу скрестить руки на груди и закатить глаза. «Ваша диссертация произвела настоящий фурор». Рядом с изливающим комплименты магом стоял мальчик возраста Россы. На нем были дорогие туфли, покрытые блестящим лаком, высокие клетчатые гольфы, короткие шорты и вельветовый пиджак. Образ высокосветского джентльмена венчали черный цилиндр и трость красного дерева с серебряным оголовьем в виде волчьей головы. Пока взрослые разговаривали, мальчик бросил на Астру холодный оценивающий взгляд. Манеры, привитые боннами, чуть не заставили ее сделать книксон. Вместо этого волшебница, прищурившись, отвернулась. Его выступление девочка не видела, но в наказание за чванство записала в слабаки. «Господин Жуль, пойдемте, нас ждет экипаж». Когда вычурно вышагивающий джентльмен скрылся вслед за своим учителем, Интинус повернулся к подопечной. Росса была так зла, что вокруг нее пульсировал воздух. «Нет, ты видел, как этот хлыщ на меня смотрел. Ненавижу дворян. Поехали скорее в наш домик. Конечно, только награду заберем и с твоим дядей попрощаемся». Дитя истины стоял у фонтана вместе с Далтой. Ожидая похвалы, девочка с улыбкой выбежала на улицу. «Тише, тише, упадешь», — предостерег племянницу магистр. «Видел, я сдала. Ни секундочки не сомневался. Милая, ты уже поблагодарила учителя за науку, а, так ведь, девочка моя», старик пригрозил Астре пальцем, «как ты должна себя вести, чтобы я мог тобой гордиться». Насупившись, волшебница надула щечки и сжала кулачки. За месяц совместной жизни между ней и Интинусом сформировались своеобразные отношения. После всех колкостей и подтруниваний, Росса уже не могла вести себя с ним как положено. Сдаваться дядюшка, однако, не собирался. Нахмурив брови, он настойчиво сверлил девочку взглядом. Интинус с интересом наблюдал за ситуацией, гадая, чья возьмет. Адалта не преминул ехидно усмехнуться. Под таким давлением Росса была готова разразиться самой отборной бранью и без всякого отпугивания врагов вылить на собеседников накопившийся негатив, но вдруг почувствовала до боли приятный запах. Дождавшись окончания экзамена, в полуквартале от академии открыла свои двери пекарня, зазывая уставших магов ароматом мясной выпечки. «Дядюшка, дай денег, я очень кушать хочу», округлив глазки, выдала девочка. «Конечно, пойди», кивнул дитя истины, протягивая племяннице пухленький гаман 3, только что полученный у казначея. Легко завладев деньгами, ради которых Далта буквально кожу на себе рвал, Астра одарила сына пастуха ядовитой ухмылкой. «Я ни в коем случае ее не оправдываю», сказал магистр, глядя вслед весело подпрыгивающей волшебнице. «Прошу поймите, она никогда не была обделена вниманием. Честно сказать, пока я не увидел вас утром, у меня сердце кровью обливалось. Понимаю, отпускать родного человека с незнакомцем тяжело. Не то слово. Я верю в силу связавшего нас контракта, но эта девочка чересчур своенравна, ангел небесный не сладит. Первую неделю я отчаянно подавлял в себе желание броситься за ней. Теперь же я вижу, Всевышний ведет нас к лучшему будущему». «Истинно так», — Интинус сложил ладони и прикрыл глаза. «Астра, в голове пульсирует, тяжело дышать, воняет рвотой. Последнее, что я помню, как купила пирожок и, каха, все болит. Сколько ни пыталась проморгаться, без толку, низги не видно. Тело, как колода, не могу пошевелиться. Стоп, стоп, стоп, стоп, я связана. Руки и ноги слушаются, но они перехвачены тугими веревками. Нужно срочно обратиться к силе. Ай!» Попытка ускорить поток маны отозвалась звенящей какофонией боли. «Слышу поблизости треск факела, значит, глаза у меня тоже завязаны, как и рот. Тьфу, кхе, отвратительно». Кляп пропитался рвотой. «Эгей, смотри-ка, сучка мелкая очнулась, трепыхается». Услышав голос, я вздрогнула. Хриплый баритон принадлежал человеку с самого дна общества. «Надо понять, где я и что вообще происходит. Пусть похитители пока думают, будто я просто во сне ворочаюсь. Их, меня ткнули в грудь чем-то острым. Ха, братан, смотри, как извивается. А если палкой на месте покрутить, то еще и стонет. Эка забава». Бандит продолжал гагача надо мной издеваться, вслух комментируя мои страдания. «Урод, связанная и без магии я ничегошеньки не могла». Злоба отступала, превращаясь в безнадегу, забивая горечью горло. «Не смей, госпожа фон Заубер, язык себе откуси, но реветь перед этими отбросами не вздумай. Вот освобожусь, скормлю им их же кишки».